ведь объяснить все это любовным приключением было самым мирным, самым правдоподобным исходом. Раз люди поверят, что он спасается от преследований проснувшегося мужа, то он будет вне всяких подозрений, и ему дадут возможность скрыться. Ведь французы охотно верят в романтические приключения и с большим снисхождением относятся к попавшим в беду любовникам. Поэтому он попытался улыбнуться под повязками, вдоль и поперек покрывавшими его лицо, и залепетал, прикладывая палец к вздувшимся губам. «Не говорить, молчать, муж там!» Да, Виолет чистосердечно расхохотался. «Ну уж и говоришь ты, словно араб, прости, Господи! Будь спокоен, милейший Годдем, я не выдам тебя!» «Так вот как, парень, ты явился в замок, чтобы доставить честным французам рога? Так ты покорил сердце одной из горничных герцогинь. Кто же это твоя дама сердца? Толстая Агюстина или крошка Мелани?» В ответ сам только участил свои предостерегающие жесты, повторяя: «Не говорить, молчать, муж, да спи себе, отдохни, набирайся сил», — добродушно успокаивал его Ля Виолет. «Я уже сказал тебе, что тебе нечего бояться. Оставь при себе свою тайну и постарайся вылечить поскорее нос, так как в таком виде тебе нечего рассчитывать на победы, милейший Годдем. Ты ранен, ты сложил оружие, значит, для меня ты теперь все равно что родной брат. Можешь оставаться здесь, сколько тебе будет угодно. Пока твой нос будет напоминать спелую грушу, за тобой будут ухаживать как следует. Хоть про вас англичаны говорят, что вы не очень-то щадите нашего брата, попавшего к вам в лапы». Самуил Баркер сделал жест полнейшего отчаяния, как бы желая показать, что он совершенно ни при чем в жестокостях своих соотечественников. Да, Виолет еще раз обнадежил его и, застегнув свой редингот, вышел, чтобы продолжить прерванный обход. В то время как Самуил Баркер, обращенный в бегство взбешенному Анрио, искал спрятанный костюм, потом бросал в воду маскарадное одеяние и в конце концов попал в переделку с Ля Виолеттом, нанесшим ему такой удар, от которого его лицо должно было надолго потерять сходство с Наполеоном. Вот что происходило на перекрестке дороги в Кэ-Ан-Бри и шоссе из Эмеранвиля в Комбо. Какой-то человек с обнаженной головой, запыхавшийся, словно он пробежал громадное расстояние, в растрепанной одежде, сильно жестикулировавший и извергавший какие-то непонятные слова, прерываемые рыданиями, похожие на сумасшедшего, сбежавшего из дома умалишенных, остановился у столба, указывавшего расстояние и направление дорог. Там, казалось, была цель его беспорядочного ночного бега. С бешенством расстегнув военный мундир, в который он был одет, он судорожно разорвал на груди рубашку, затем вытащил саблю, болтавшуюся в ножнах. После этого, взяв ее за клинок, он воткнул эфес в землю и, откинувшись телом назад, словно собираясь броситься с разбега, не выпуская из рук клинка, за который он придерживал саблю, он собрался всей тяжестью опуститься грудью на острие оружия. Вдруг сабля выпала из его рук. В то же время чья-то рука заставила отскочить человека, собравшегося таким образом покончить с собой. «Кто вы такой, что позволяете себе хватать меня за руку?» — в бешенстве спросил Андрио.